Глава 16. Огненная птица. Не завидую я королевским особам. Куча людей вокруг. Всем улыбайся, языком трепи, подбородок выше тяни. У меня от одной торжественной церемонии голова разболелась, а у них таких в день по 10 штук. Дождавшись, когда последняя из принцесс скроется из глаз, а король с магом отвлекутся, я прижала Гьотта покрепче к груди и спряталась за спинами стражников. Зная, что во дворце сейчас яблоку негде упасть, я, минуя вход, юркнула в цветочную арку, преодолев которую, оказалась в зеленом саду. В ноздри ударил тяжелый, влажный воздух, наполненный ароматами известных и не очень растений. Ветер донес стрекот кузнечиков и кваканье жаб. Кованые скамейки и величественные колонны украшали извилистую дорожку, что вывело меня к каменному фонтану. Рядом располагалась тенистая беседка. В ней я и решила скоротать несколько часов. Попеняв себе, что не захватила из королевской библиотеки какую-нибудь интересную книжку, я только и успела, что устроиться на скамейке, сделать глубокий вдох и прикрыть глаза. «Ну вот». «А мы гадали, куда она подевалась», — хохотнул усевшийся рядом маг. «Что? Как вы? Да откуда?» — залепетала я, подпрыгнув на месте, и чуть не заскрипела зубами, поймав на себе насмешливый взгляд короля. Он стоял напротив, прислонившись плечом к узкой колонне. Корона куда-то подевалась, руки скрещены на широкой груди, на губах издевательская усмешка. Завозившийся на моих руках питомец, проснувшись, соскочил на землю и, провожаемый всеми, скрылся в кустах. «Кажется, ты кое-что забыла». «Ничего подобного», — возмущенно заявила я. «Мы договаривались, что я буду присутствовать на встрече гостей. Я присутствовала?» «Присутствовала. А сейчас, по расписанию, у меня свободное время». «До торжественного обеда остался всего час». Закинув лодыжку одной ноги на колено другой, сообщил Дитер. «Вы, надеюсь, не забыли, что у нас намечено после него?» «Естественно, забыла. Но вида даже под страхом пыток не подам». Я медленно кивнула. «И как?» — уточнил маг. «Что-то уже придумали? Все же первый турнир. Не хотелось бы ударить в грязь лицом». «Первый турнир?» «Это что же получается? И конкурсы все с меня?» «Но я на это не подписывалась». «Сегодня? Сразу после приема?» — недоверчиво переспросила я. «Девушки только приехали, еще не успели устроиться». «Вот и отлично», — буркнул Ремгар. «Чем скорее мы начнем, тем свободнее станет дышаться во дворце». «Я бы, конечно, возразила». Но с этим утверждением было очень сложно не согласиться. «Итак, что за конкурс будет открывать отбор?» На меня уставились две пары заинтригованных глаз. «Конкурс, да. Я помню, да. Если честно, у меня есть некоторые варианты. Но чтобы определиться наверняка, нужен мозговой штурм». «Что?» — нахмурился Ремгар. «Ответьте на вопрос, что вам нужно от невесты». «Чтобы не клевала мозг», — не задумываясь, выдал дракон. «Красивая мордашка?» — в унисон с ним предположил маг. Тяжело вздохнув, я покачала головой. «Наследник!» «Точно!» — немного смутились мужчины. «Ни король, ни его подданные...» Ни на секунду не должны усомниться в том, что этот ребенок — истинный Шаардан. А как это сделать? «И как же?» — нахмурился Ремгар. «Доказать, что его мать досталась его отцу непорочной, как богиня девственности, Афритта». «Вы предлагаете в первом конкурсе отправить к принцессам лекаря?» Лоб Дитера прорезала скептическая морщинка. «Это банально», — отмахнулась я от его идеи, будто от назойливого комара. «Подкупят, обманут с помощью магии. Думаю, к этому девушки подготовились». «И как быть?» — прищурился дракон, догадываясь, что ответ мне уже известен. «Знаю я одно зелье. Готовится быстро. А из самых сложных ингредиентов — кровь девственницы. В нашем случае — пара пустяков». «В смысле пустяков?» — не поняли мужчины. «Где ее взять?» «Вот же дубины!» Возмущенно фыркнув, я поджала губы, встала со скамейки и отряхнула волочившийся по земле подол воздушного платья. «Не ваше дело!» Внимательно следивший за мной король вдруг резко подавился и закашлялся. «Погоди!» — преградив мне путь, прохрипел он. «Не хочешь же ты сказать, что это будет твоя кровь? Ведьма-девственница так же реальна, как огненная птица». «Чтобы вы знали», — ткнула я указательным пальцем в его массивную грудь, «на болотах, где я живу, мы зовем огненных птиц Лори-Брю, и их там целые стаи». Уходя во дворец, я жалела только о том, что в соседних кустах не пряталось ни одного газетного репортера. Вытянутые от удивления лица короля и главного мага Рейнара были достойны первой полосы.